Да-да, если все их премудрости рухнут, он устроит последний и решительный бой. А сейчас как бы он не дал добро железному Шурику. Надо будет осторожно поговорить с людьми из ЦК. 1963 март. Чакры. Итак, историческая встреча творческой интеллигенции и заботливой партии завершилась. Участники в ранних сумерках расходились из Кремля или отъезжали от него на машинах. Уносили кислое выражение лиц. Похоже было на то, что все были недовольны. Ретивые сталинисты в глубине своего мелкобесия скрывали неудовлетворенную злость, почему Хрущев говорит то дело, то не дело. Почему он, наорав и напугав до смерти этих мальчишек, протягивает им руку примирения? Какое может быть примирение с антисоветчиками и с теми, кто клюет на буржуазные приманки? Зачем так орать, если не собираешься репрессировать? Либеральные писатели, а также скрытые ревизионисты из аппаратчиков сетовали на то, что вообще вся эта каша была заварена. Как может глава великой страны демонстрировать такие чудовищные манеры? Как можно запугивать нашу талантливую молодежь? В разгаре поэтической лихорадки выкручивать руки поэтам? Как поведет себя мировая печать, когда отзвуки долетят до ведущих газет и журналов? Вся наша страда нравственного возрождения будет поставлена под вопрос. Два главных антигероя 8 марта, Ваксен и Андриотис, вышли из дворца вместе. На пороге стоял Турковский. Они прошли мимо. Не сговариваясь, они выполняли то, что было уже в крови у советских писателей. Если тебя подвергают такому разносу, ты становишься прокаженным. Ты не можешь в публичном месте первым обратиться к приятелю, чтобы не скомпрометировать человека. Зощенко после ждановского разноса ходил по питерским улицам, как зачумленный. Сидел на бульваре всегда один. Курил, смотрел отвлеченно в пространство. Проходящие мимо знакомые при виде него немедленно становились рассеянными, озабоченными делами или отвлеченными творческим вдохновением. Турковский догнал Антошу и Ваксу, приобнял их за плечи и пошел рядом. Втроем они пересекли Кремлевский двор, прошли под своды Спасской башни и вышли на Красную площадь. Сумерки сгущались, однако все было еще четко видно далеко в глубину. «Интересно, перейдем мы эту площадь или нет?» — подумал Антон. «Вон там, на углу 25 октября, стоит фургон», — подумал Ваксен. «Вот в него, очевидно, нас и засунут. Если их будут брать, пусть и меня заодно прихватят», — решил Турковский. Началось пересечение площади, но не по диагонали, в конце которой стоял фургон, а по прямой, видимо, потому что хотелось поскорее оставить за спиной опасное пространство. То есть в том смысле, что дальнейшее, не столь широкое пространство как-то все-таки умерит агорафобию. Особенно безопасным пространством, конечно, является улица Куйбышева с цековскими зданиями, где через каждые 50 метров стоят дородные майоры с погонами сержантов. «А ведь мы прямо к лобному месту идем, господа товарищи», — сказал Турковский. Круглая трибуна прилюдных казней стояла в самом центре государства российского. Три друга обошли ее справа, а потом вернулись и обошли слева. Постояли, потоптались сигаретками. Турковский продолжил. «А ведь здесь можно сделать достройку отличной Голгофы. Антошка будет в центре, а мы с тобой, Вакса, в роли разбойничков по бокам». «А где же кресты?» — спросил Антон. «Еще не подвезли», — сказал Вакса, — «но везут». «Из ФРГ. — добавил Турковский. — Так что пошли.